Глава 16. Полет. Краткую историю насчет Анны ученые прослушали с интересом. Я только не упоминал о том, что ее сестру Федерации преследуют по закону. Мол, просто переехала сюда подальше от родственников, а связь оборвалась. Тимур же попросил более подробную информацию об Анне и несколько удивился, когда я скинул ему справку. «Довольно сильно технический университет. Дополнительные курсы, подтверждение квалификации на работе с оружием, реакторами, общекорабельными системами. У нее отличное резюме для главного корабельного инженера целого фрегата или эсминца, или хотя бы начальника смены в доке ВКС. Только карьеру она себе испортила», — согласился я. «Да так, что работать приходится на мелких нанимателей, которые ради дешевого специалиста такого уровня закрывают глаза на остальное». Раздался неуверенный стук в дверь одной из кают дальше по коридору. Широкие створки отсека кают-компании оставались открыты, но я его проигнорировал. Почему не стала частным инженером где-нибудь на станции, вроде терминала Джелли? Поинтересовалась София. Шило, скорее всего, оно, развел я руками. Они не поняли, и пришлось пояснять. Как мне кажется, не может она долго усидеть на месте. Деньги тратить на поддержание внешности и комфорт, начинает скучать и не умеет себя держать в руках. И да, метаться ей уже откровенно поздно. Анна была хоть и умной, но одновременно крайне взбалмошной девушкой. Запорола собеседование у ВКС, да и не хотела к воякам. Проработала на пару корпораций, включая таких гигантов, в том числе производящих корабли для рынка, как Novaspace и Exacor. «Ее больше никуда не брали?» — уточнил Тимур. «Ну, пару раз еще выполняла одноразовые контракты с Terradroid, но там ничего особенного. Кадровики в корпах — те еще царьки и твари. Если ты не суперредкий специалист или у тебя нет связи в руководстве, чтобы пройти мимо кадровиков, то жди, что твою историю в деталях изучат и к чему угодно прицепятся. Могут отказать, потому что ты что-то отчебучил 10 лет назад. А у нее к тому моменту уже был условный срок. Еще и связалась с охотниками за головами из ассоциации. То есть с нами. Несколько мелких конфликтов обеспечили ей худшую личную рекомендацию. Анна по молодости много куда встревала, в том числе пыталась заработать. Собственно, так и познакомились». Бурный характер и патологическое неумение вести себя скромно вкупе с неспособностью стать настоящей корпораткой, то есть считать себя частью мегаструктуры, винтика в механизме, привело к увольнениям с плохими рекомендациями. Еще и за дополнительное обучение и загруженные базы ей приходилось какое-то время отрабатывать на не самых лучших условиях. Еще и, по несчастью, накрыло ударной волной разборок внутри Экзокора, и она была одной из множества виновных по делу в утечке технологий, за что и получила условку, после того, как просидела в тюрьме почти полгода. Повезло ей, что на фоне крупных разборок никто не заметил, как она пару раз нагрела систему корпорации. Уже это поставило жирную точку в ее шансах работать на крупную корпорацию на постоянной основе. А потом еще и засветило лицо в шумихах, что мы устраивали при войнах с пиратами. Причем считала меня виноватым. «Она надежная? Что за скандал Беты Сабека?» — спросил Тимур, найдя заметку. «Это когда мы с Лунь воевали. Вышли на след их планетарной базы. Приличные банды не совсем идиоты и не только воруют, но и всякое производят. А для этого нужно место и ресурсы. А еще рабы, конечно. Вот такое было в Бете Сабека». Уже который раз повторился стук и раздался звонок. На экране появилось жалобное лицо шерифа. «Шарт, Выпусти, пожалуйста. Мне же интересно». Я вздохнул и отдал кораблю команду разблокировать дверь его каюты, после чего продолжил. «Есть сектор Альфа-Сабека, тоже та еще помойка и притон для всякой грязи из общества. Это на бумаге, и все организации действуют по законам Федерации, и даже если покидают сектора, находящиеся под ее официальным контролем, то обязаны следить за соблюдением законов. В реальности это работает в лучшем случае плохо. Чего уж скрывать, и некоторые сектора с планетами, официально включаемыми в Федерацию, те еще рассадники преступности и беззакония. И тогда как раз началось присоединение Альфы. Федерация захотела хоть немного закрутить гайки и разогнать тех мафиозных боссов, которые в ответ решили устроить такой хаос, чтобы сектор оставили в покое, сочтя, что покорять его слишком дорого. Ну а мы участвовали в операции по принуждению к миру и сотрудничеству в Бете-Сабека, одном из соседних секторов, который фактически был придатком и продолжением Альфы. Выползший из каюты шериф сразу уловил нить разговора и засмеялся. «А, тот случай! Вы, конечно, тогда совсем отмороженное представление устроили. Так, можешь в каюту вернуться? Хотя нет, мы о другом договаривались. Иди, выгружай из трюма ящики с деталями». Он что-то буркнул и удалился. «И что же там случилось?» — поинтересовался Тимур. «Если кратко, умерло очень много отребья. Анна отличилась при захвате тяжелого меха, обвешанного броней, причем попав на все камеры, какие можно. А потом, судя по звуку, дверь в гальюн открылась. В общем, много разрушений было. Там ничего страшного, но если я этой историей хвастался в барах, то вот корпораты смотрели косо. Я решил свернуть разговор побыстрее, может, в другой раз расскажу подробнее. А так, инженер она надежный, но тогда металась, не могла жизненный путь выбрать. И закончили нашу совместную деятельность мы весьма скверно. Кто она сейчас, я не знаю». Свежая Анна, чью одежду так же быстро очистил ультразвуковой аппарат, пришла в кают-компанию и принялась знакомиться с нанимателями. А я, наконец, стал выбирать, чем позавтракать. В кухонном блоке было все необходимое для готовки, хотя никто заморачиваться и делать что-то руками не хотел. А автоматизированный холодильник еще и вел учет припасов. «Могу предложить кашу с джемом и йогурт». «Нам это подойдет», — согласился Тимур. «Анна, тебе это знакомо? Я ксеноинженер. Естественно, начал с обычных дисциплин и хочу понять ваши знания». Полились технические термины. Проблемная была немного ошарашена, но в разговоре участвовала. Мне же пришлось позвать обратно отосланного шерифа. Завтрак был приготовлен быстро. «Эрик, можешь предложить девушке нормальной еды?» Неуверенно сказал Тимур, видя, что я перед ней ставлю. «Она эту кашу ненавидит, и джем не поможет. Или вкусы изменились?» Анна, поджав губы со странным выражением, уставилась на большую пиалу йогурта с сухофруктами и одноразовый тюбик питательной массы с вишневым вкусом, который нужно просто втянуть в себя. То же самое, что загружают в скафы в картриджах. Причем этот не из дешевого безвкусного дерьма, нужного только, чтобы организм нормально функционировал. «Спасибо, не изменились». Она открутила крышку и присосалась, как обычно, начав с десерта. На мгновение даже пробило на ностальгию. Шериф, который так до трюма и не дошел, тоже присоединился, как и проснувшийся Борис. Он вообще молчал, видимо, не зная, что говорить в такой неловкой атмосфере. Благо, Тимур вновь продолжил болтать что-то на инженерные темы. После завтрака Тимур меня удивил. «И ты не рассматриваешь возможность временно присоединиться к экипажу? Нам не помешает еще один помощник на месте, как и тот, кто способен устранять неисправности на корабле». «Она нам не нужна», — сказал я. «Шарт, что ты будешь делать при серьезном сбое? Насколько я понял, ты лишь один раз покидал пузырь. Спасательных кораблей и случайно летевших мимо тут не попадается». «С чего бы чему-то ломаться?» — спокойно спросил я. «Банши в отличном состоянии. Я досконально знаю его системы. К тому же ты тоже инженер». «Я плохо разбираюсь в практических системах таких кораблей. Почему ты против?» Мы расстались довольно скверно, еще и шантажируя друг друга. «Я начала первой», — простонала она, глубоко вздохнув. Ученые удивленно уставились на нее. «Надо же, сама созналась, хотя скорее поняла, что я объясню нежелание видеть ее на борту. Ладно, дать койку и следить, как она ставит все на место. Но вот отправляться в глубины космоса ненадежно. В такой миссии по-хорошему нужно всецело доверять каждому члену экипажа». «Да ладно, там не так уж серьезно», — сказал шериф, но Анна сама его остановила. «Да нет, у Эрика полное право злиться». «Да ведь столько лет прошло. Что вы драму ломаете?» Я уставился на шерифа. «Ну, знаешь, она на меня собрала кучу компромата, где я немного пренебрегал законом. Лицензии пилота и членства в ассоциации лишился бы запросто, а то и в тюрьму загремел. Ты бы потом доверял такому человеку? Захотел бы видеть в экипаже?» «Но ведь не слила», — заметил шериф. «Не стало, и ты ведь выставил ее с корабля». «А я, по-твоему, не мог?» — удивился я. «Тимур, просто чтоб вы знали. Мы уже тогда не особо ладили, а у нас еще появилась заказчица, дочка одного не слишком богатого корпората средней руки, которой надо было тайно поболтаться по космосу. Чтоб убийцы не достали, а заодно ей приключения и искала тех, кто под них копал и пытался убить. И характер у девушки был, мягко говоря, ветреный. Она была за случайные связи и порой открыто домогалась меня, а я отказывался. Анна почему-то решила, что пока она ремонтировала в космосе движки, я все же ее оприходовал, чуть не пристрелила заказчицу». «Вы тогда расстались?» — спросил Борис. «Анна, прошу прощения, что мы так говорим о тебе, но, надеюсь, нам на почве ревности угрожать не будешь?» «Ой, мля!» — довольный эффектом парень широко улыбнулся, а шериф раскатисто заржал. Вот Марцинкевичи синхронно массировали лоб двумя пальцами. «Ты до того флиртовал с девушками», — буркнула Анна, косясь на Бена. «Ну, ладно, сейчас понимаю, что немного перегибала палку». «Немного», — передразнил я. «Ты словно всех женщин, кому меньше 80, хотела держать на дистанции от меня. Постоянно лезла в разговоры и, кстати, недавно опять обвиняла меня в этом». «Да я, к слову, ляпнула». Анна схватилась за голову. «Ну, прости ты, дуру. Я боялась, что кто-то тебя уведет. Чего тебе стоило владеть той крашеной и устроить себе красивую жизнь? Она ведь предлагала тебе место личного пилота для начала». «Ага, конечно. Только был бы ее собачонкой под каблуком. Да и даже в теоретической возможности я тогда это предложение не рассматривал. Только в рамках контракта, при котором она не могла мной помыкать. Я, конечно, выполнял задание, но не каждую случайную прихоть». «В общем, закончили мы с шумом», — продолжил я. «Она ревновала и пыталась загнать под каблук, я этого не позволял. Высадил на жуткой помойке, в тот момент даже надеялся, что она не сможет ее покинуть. Уж без коммуникатора. Данные-то она хранила не только у себя локально, но ведь их еще загрузить в хранилище нужно. Сказал, что если что-то с ними сделает, тоже найду о ней достаточно, чтобы максимально испортить жизнь и лишить лицензии корабельного инженера. Признаюсь, даже обещал сфабриковать данные, чтобы она не могла осуществить свою мечту – поселиться на планете. Да, выясняем отношения при чужих людях. «Я же говорю, молодые были, дурная кровь», – улыбнулся Бен. «В горячке чего только не обещают, но никто же ничего не исполнил, верно? И ты же сейчас поговорил с ней спокойно, помог». Я вздохнул и согласился. Говорит-то он все правильно. «Тимур, София, Борис, вы наниматели. Как инженер она надежна, но ее эмоциональность видели сами. Но я повторяюсь, наша цель на достаточном отдалении от населенных секторов. Мы раньше отделимся от флота. Мы нанимали тебя, у нас и так перерасход бюджета», — заметил Тимур. «Да, я плачу за ремонт корабля, который должен нас возить. Уговора о члене экипажа не было, и это вы внезапно захотели еще одного инженера». «Вообще-то это Бен говорил, что он скорее будет». София уставилась на здоровяка, который как раз вытаскивал из раздатчика банку газировки. Он посмотрел на ученых, цокнул, громко пшикнул банкой. «Кончай театр одного актера», — сказал я. «Да не знаю я. Давай ей скинемся. Ну, если ты согласен». «А касательно планет», — Тимур глянул на жену. «Смотрите, флот пока долетит, пока проведет разведку проблем. Может, начнутся бои, так что лететь на планету без местного идентификатора все равно будет невозможно. Мы будем восприниматься в лучшем случае как залетные своим ходом, если там восстание. Все равно Анне придется ждать разрешения ситуации. Когда мы закончим свои дела, можем сделать небольшой крюк или слетать к позиции флота и высадить ее на Орку снова». Анна расцвела. «Ну еще бы! Ученые больше платить не собираются, а вот рабочие силы прибавятся. И в теории надежнее. Да и я бы не сказал, что сильно злюсь на нее. А ревности уже быть не может». «Я готова. Да мне вообще оплата не нужна». «Вообще-то я не соглашался. Впрочем, может, будет не скучно. И инженер на корабле так-то несколько раз спасал меня. Она уж точно на две головы лучше Джесс, как партнер. Я еще не настолько жадной скотиной стал. Но потом, как закрою контракт, сейчас денег нет». Я махнул рукой. «Бен, про тебя не забыл. Твоя ведь идея ее позвать в экипаж». «Лады», — буркнул шериф. «Только потому, что мне спокойнее будет с ней на борту». На то мы порешили. Анну отправили за своими вещами. Правда, к ней приставили СБшника, но, по крайней мере, с носителя все же не выкинули. Я же залез в меха и стал выгружать детали и инструменты, пока Бен с помощью крана демонтировал бронепластины, мешающие установке оборудования. Вещей у Анны оказалось не особо много. Один отличный инженерный скаф, один несколько посредственный боевой, пара пушек, которые доставили из отделения для личных грузов. Одежды взяла совсем мало, хотя в оставшуюся небольшую каюту влезло все с трудом. Она не жаловалась, но скафы пришлось оставить в оружейной. Само собой, в инженерный она влезла сразу. Анна отлично знала экзокоровские корабли и быстро сориентировалась, начав с установки блока маневровых. Правда, опять стала командовать нами, но в вопросах ремонта мы подчинялись. На личные темы больше не говорили, переваривая все сказанное. На обед ученые отправлялись на джампер. Мы же перекусили на корабле. Я с некоторой улыбкой привел ее в трюм и показал авангард. «Это контейнер для отходов?» — спросила она. «Еще попытка». место, где ты уединялся и плакал. Не совсем. Ладно. Нам надо починить средний движок с левого борта. Она уставилась на меня голубыми глазами, как на болезного. Только один гравий-движок? Брось, вдруг там новые детали. Просто корпус не покрашен. Анна взяла меня за руку и очень жалостливо посмотрела. «Если бы я только знала, что ты используешь подобное, мог бы позвонить». Шериф начал ржать. «Ладно, шутки в сторону». Анна отпустила мою руку и подошла к БМВД. «Честно говоря, удивлена, что у тебя вообще подобная машинка завалялась. Так-то неплохой аппарат, но ты вроде на планетах предпочитаешь не бегать». «Ну да, а гравилеты, собственно, без чужой гравитации не работают». Так что просто кивнул. Анна залезла в простреленный когда-то двигатель, напоминающий огромное колесо или турбину. Чуть покопалась и вынесла вердикт. Починить без особых затрат деталей можно. Но очень попросила все же разрешить отшлифовать и покрасить корпус, на что я согласился. Впрочем, пока мы занимались банши, под вечер Бенс похватился. «Так, мне нужно бежать навстречу с Джин. Хоть посмотрю на тебя в костюме», — хмыкнул я. «А в костюме?» Но она говорила, «Ай, извращенцы-ролевики. Я уж думал, она тебя в приличный ресторан тащит, и ты фрак наденешь». Шериф в очередной раз заржал и удалился прихорашиваться перед приятным времяпрепровождением. Я же завалился отдыхать в своей каюте, проверяя, что никто в системе банши не лез, и все сделано хорошо. А потом просто расслабился. В 11 часов вечера по корабельному времени прозвучал сигнал по всему джамперу. «Внимание! Начата финальная фаза предполетной подготовки. Через час носитель произведет первый прыжок. Все, кто не отправляется в составе флота, должны покинуть корабль. Экипажи любых гостевых кораблей, которые не подадут запрос на отстыковку в течение получаса, будут задержаны. Все системы и службы продолжают работы в стандартном режиме». Сообщение передали по сети внутреннего оповещения. От меня никаких действий не требовалось, так что еще какое-то время я листал интернет, а после отправился на мостик. Система джампера сейчас предоставляла доступ к внешним камерам, и картинку с них я включал на главном экране. Она подтянула спустя 5 минут. Выглядела уже нормально, то есть с уверенным, спокойным лицом и двигалась быстро и четко. Я исследовала корабль. Есть несколько проблем, которые я могу устранить. Завтра покажешь, я прослежу. Ага, я не смогла получить доступ к информации о курсовых орудиях и системе наведения. Само собой, не лезь к ним. Краденые? Осведомилась она. «Нет, трофейный». Повисло молчание. Уверен, Анна хотела еще вопрос задать, но сдержалась. «Эрик, это ведь не твое?» «Я надеюсь, нашла в своей каюте в углу». Я повернулся, тут же увидев рукав растерянной Анны черное кружевное белье с болтающимися подвязками для чулок. «А чего нет?» «Может, переодеваюсь?» «А шутка! Это шутка!» Ее лицо вытянулось, четко говоря, что она поверила. «Мне это...» «Да, в утилизатор выбрось. Летал тут с одной наемницей. Я оказался для нее слишком крут и горяч». «Ну да, с тобой не всякий выдержит. Буйных не просто так в одиночных палатах с мягкими стенами держит». Она весело хмыкнула без злобы. Я тоже усмехнулся, краем глаза смотря, как она сунула находку в люк в задней части мостика у бронированных дверей. Далее мы молча смотрели на экраны. Некоторое число кораблей удалялось. Флот принял маршевое построение, то есть рассеянное, чтобы не так сильно влиять на РСТ-двигатели друг друга. Прыжок тоже происходил асинхронно. Так проще. Корабли перестают мешать друг другу. Так что то один, то другой огромный корабль окутывались нарастающими искажающими мерцаниями, превращаясь в световые вспышки, и пропадали. Наконец, прыгнул и Орку снова. На камерах нам предстал действительно монструозный тоннель, полный разноцветных переливов. Пространственный разрыв, червоточина, как только это ни называли. При том, что первый успешный прыжок произошел почти 900 лет назад, и уже 800 лет люди активно используют технологию, подарившую нам звезды, об этом пространстве, дающем нам коротким путь, мы почти ничего не знаем. Двигатель разрушения сингулярной точки. Привод, филигранно рвущий ткань мироздания при помощи микроскопической точки сверхгравитации. Сейчас вспоминаю, что меня всегда волновало, не вылезет ли что-нибудь из этого подпространства. Ведь корабль не перемещается мгновенно. Факт полета присутствует. Ох, что-то меня потянуло на размышления о бытии. Впрочем, прыжок гиганта выглядит чуть иначе. Масштабнее, зрелищнее. После еще одной вспышки мы оказались на некотором удалении от звезды. Большие движки лучше контролируют точку выхода. Флот немного раскидало, однако корабли быстро собирались на новой точке. Через 17 дней сходим. Ага, мало времени. Мало для чего? Чтобы довести корабль до идеала. Не знаю, кто его обслуживал, но я бы руки ему оторвала и посоветовала бы пришить к плечам. Я не помню ни одного инженера, о котором ты отзывалась лестно. Это не моя вина, а их. Я лишь хмыкнул. Она и сама знает, что преувеличивает, но, может, действительно поправит мелкие косяки Фэнга. Главное — внимательно за ней следить. Утром меня вновь разбудил звонок шерифа. Шарт, мне нужна помощь. Помню, был очень странный фильм, получивший несколько ремейков, кажется, он назывался «День сурка». Да, он издевается.